но мокрых и непролазных. Зато на холме, подпертом быстро нищающими, некогда крупными совхозами, наполовину разрушенный, он напоминал взятую долгой осадой и отданную на разграбление крепость. Огромные прораны в каменных стенах, частью снесенные, частью ободранные купола, будто ядрами исклеванные храмы и братский корпус. Из срезанного до половины шатра колокольни торчала ржавая емкость. Звонницу переоборудовали под водонапорную башню, откуда до сих пор питались оба совхоза. Разор был настолько мощным, что все следы реставрации, если смотреть издалека, растушевывались и терялись. Однако, поднимаясь на травянистый холм, обнесенный проволочной паскотиной, Бурцев стал замечать, что основная церковь покрыта уже новой, потускневшей от кислотных дождей оцинковкой. Восстановлены кресты, залатаны и только еще не выбелены стены, да и братский корпус под шиферной крышей, со стеклами в окнах и дымами над трубами. А дорожки между заснеженными цветочными клумбами вычищены и посыпаны белым речным песком. Обряженные в серую тюремную одежду послушники разгружали тракторную телегу с каменным углем, таская его ведрами в кирпичный сарай. Наведаться в монастырь Бурцев решил на следующий день после приезда, поскольку ни в областной прокуратуре, ни в милиции никакой дополнительной информации не было, только то, что есть в деле. Местные власти плохо знали, что происходит за стенами на холме, даже не могли назвать точные цифры, сколько там сейчас проживает насельников и послушников, не понимая различия между ними. И известно было лишь имя настоятеля, иеромонах Антоний, в миру Александр Федорович Недоливко, и то, что Свято-Кирилловскую обитель передали церкви и открыли в 1983 году, когда еще ничего не передавали и не открывали. Правда, участковый кое-что прояснил и зачитал имена и фамилии монастырской братии, но списки у него были годичной давности, и Губский там не числился вовсе. Ни под мирским, ни под святым именем, а был вписан позже, когда его уже похитили, и настоятель сделал соответствующее заявление. Согласно данным участкового, в обители проживало 5 монахов и 17 послушников. Немного, но и немало для такого монастыря. Отец Антоний после утренней службы отдыхал в своих покоях, и прежде чем попасть к нему, пришлось ждать около часа. Молодой чернобородый монах-привратник заглянул к нему и вышел обратно на цыпочках, сообщив, что настоятель спит и будить нельзя. Сергей особенно и не настаивал, рассчитывая тем временем разговорить привратника и как бы ненароком спросить о похищенном Рафаиле. Но, похоже, устав в обители был строгим, и монах без благословения Антония разговаривать с приезжим из Москвы не решился. Ровно через час настоятель сам вышел в приемную и не показался заспанным, наоборот, собранным и слегка озабоченным. На вид ему было за 50, седобородый, крепкий, статный мужчина, привыкший повелевать. У Бурцева возникло ощущение, что тот ждал его, хотя предупредить о приезде следователя никто не мог. Если только привратник, но тогда отец Антоний точно не спал. Он впустил гостя в просторную, обставленную мягкой мебелью переднюю, где, вероятно, принимал посетителей и усадил в кресло. Изнутри братские покои напоминали скорее богатый офис или пятизвездочный отель, чем келийки отшельников.